шум, который неминуемо должен был вокруг этого подняться, заседания, приветствия, статьи. Если бы хоть кто-нибудь по-настоящему понимал, как трудно, как невозможно мне по натуре моей быть в центре внимания, думал Павел Михайлович, уеду, непременно уеду. 15 сентября городская дума обсудила заявление Третьякова и постановила принять дар и благодарить дарителя. Узнав об этом от своего друга и родственника, городского головы Алексеева, Павел Михайлович немедленно собрался и на следующий же день выехал на 2 месяца за границу, подальше от почестей, похвал и адресов. Павел Михайлович ездил по Германии, как всегда посещал выставки и музеи, но не находил обычного душевного покоя и внутреннего освобождения от дум и дел. Пока я еще как-то не наладился. Прежде я, уезжая, отрешался от всего московского. Я знал, что бы ни случилось в моем отсутствии в делах, то брат сделает так, как бы я сам сделал. С грустью писал он жене. Уезжать-то не следовало бы. Да, его отъезд походил на поспешное бегство. Бегство во имя скромности. Он не дождался дня до именин Веры Николаевны. Бросил все, лишь бы избежать почестей. Теперь же терзался из-за оставленных дел и никак не мог еще оправиться от пережитого горя. Главное же, он предполагал, что отъезд его ничего не изменит, и поздравления будут все равно дожидаться его. Письма Веры Николаевны говорили о том же. Москва всколыхнулась восторгом и благодарностью. «Все с особым поклоном тебе», — сообщает жена о посещениях ее в день именин. «Молодые Владимир Сергеевич и Константин Сергеевич Станиславский особенно волновались за тебя, говоря, что масса не может тебя как должно отблагодарить за твое великое пожертвование». Друзья, почитатели, родные беспокоились, что общество не в состоянии воздать должное патриотическому поступку Третьякова, что все благодарности ничего в сравнении с тем великим подвигом, который он совершил. Третьяков же нервничал из-за того, что не избежать этих ненужных вовсе благодарностей. Разве разумно благодарить за то, что ты жил так, как почел единственно возможным, и сделал то малое для Родины, что наметил и успел? С такими мыслями возвратился он в середине ноября в Москву. Москва ждала его. Московское общество любителей художеств преподнесло приветственный адрес, под которым стояла 101 подпись. Передвижники, 38 человек, составили свое благодарственное письмо и поочередно, группами и в одиночку приходили в знакомый дом в Лаврушинском пожать руку, поклониться, расцеловать своего скромного и преданнейшего друга. Сегодня были Ярошенко, Остроухов, Киселев, а вчера Маковский, писала в эти дни Вера Николаевна своей дочери Александре. Почта была завалена корреспонденцией на имя Третьякова. Художники высоко оценили его патриотический поступок. «Позвольте принести и мои поздравления к большому национальному празднику. Дай Бог вам много лет здравствовать в подтверждении того, что есть великие граждане», писал Левитан. Столь же единодушно и восхищенно, как Москва, откликнулся на замечательные события и Петербург. Художники и художественные деятели, старые и молодые, от Репина до Бакста, 104 человека, с восторгом приветствовали Павла Михайловича. Газеты и журналы были полны статьями, посвященными передаче галереи Третьякова в Москве. Вера Николаевна переписала одну из них в свой синий альбом «Дневник». Статья эта, помещенная 30 ноября 1892 года в газете «Новое время», называлась «Щедрый дар Родине». Дар действительно был щедрым. И не только потому, что коллекция оценивалась приблизительно в 2 миллиона рублей. Коллекции этой были отданы душа и сердце Павла Михайловича. И сейчас он дарил их людям. Разве мог быть подарок щедрее? Более 35 лет назад принял он на свои плечи всю тяжесть моральной и материальной ответственности за создание первого русского художественного музея. Казалось немыслимым, что один человек в состоянии справиться с подобной задачей. Казалось, не вынести ему одному непосильный груз волнений, тревог, расходов.